Глава 22. Маша. Сложно поверить, что прошло уже почти 3 года, как я развелась с Германом. Время слишком быстротечно, но, что бы ни говорили, оно не лечит. Я все еще вздрагиваю от звонков, боюсь встретить его на улице или узнать о нем какие-нибудь новости. Больше всего на свете я боюсь, что он снова решит искать меня, а тогда и мой секрет всплывет наружу. Мой 2-годовалый секрет. Возвращаясь в те тяжелые времена, я снова и снова прихожу в ужас. Беременность далась мне непросто, и это мягко сказано. Постоянные преследования бывшего мужа сделали свое дело. Я едва не потеряла ребенка. Почти всю беременность пришлось провести в больнице на сохранении, а для собственной безопасности я встала на учет и находилась на лечении в другом городе. Синяки от капельниц не проходили, а я так и не побывала на даче Михаила Эдуардовича. Вернее, его внука. Рита старалась меня не волновать, лишь изредка звонила мне с новостями, но правду о преследованиях Германа рассказала только после моих родов. Я очень благодарна подруге, ведь, как оказалось, она в одиночку отбивалась от моего бывшего мужа. Мне и в голову не могло прийти, что Герман практически сойдет с ума и станет разыскивать меня и пытаться подловить возле подъезда или квартиры. Но хуже всего то, что он следил и за Ритой. Эти мучения продлились очень долго и закончились, когда я уже была в роддоме и молилась за жизнь сына. Как я уже сказала, беременность была сложной, но еще сложнее было родить. Все пошло не по плану с самого начала. Постоянный стресс, сильный токсикоз, еще и умудрилась заболеть перед самыми родами. В общем, было просто ужасно. Я едва не потеряла ребенка. Еще и сама выжила с трудом. Илюша родился с сильным обвитием, а после длительной гипоксии и досадной ошибки врачей мой малыш не дышал. 3 дня он пробыл в реанимации, а потом еще неделю в отделении интенсивной терапии. Все это время я не жила, существовала, не могла спать, есть, только плакала и молилась, чтобы произошло чудо, чтобы с сыном все было хорошо. На почве стрессов судьба преподносит очередной неприятный сюрприз. Пропало молоко, а у меня открылось кровотечение. Кто говорил, что быть матерью легко, а роды — это прекрасно? Это самая ужасная ложь в моей жизни. Мы смогли это пережить, и за это огромное спасибо Рите. Сразу после выписки я не поехала домой, а с ребенком на руках отправилась на ту самую дачу, где уже стояли кроватка, пеленальный комод, огромный запас смеси и подгузников. Снова спасибо подруге. Она действительно очень мне помогла и помогает по сей день. Рита самостоятельно подготовила к нашему приезду дом. Она же забирала нас из роддома на своей старенькой машине из соседнего города и взяла отпуск, чтобы я смогла адаптироваться и привыкнуть к новой роли. К счастью, сыночек оказался очень спокойным ребенком и практически не доставлял хлопот. Ночью сладко спал, а днем хныкал, лишь когда приходило время для кормления. Первый месяц был самым тяжелым. Я справилась с высоко поднятой головой. Главное, мы были дома, сын жив, а я была относительно здорова. Тогда Рита и рассказала, что Герман не прекращал мои поиски и успокоился лишь недавно, и то, когда подруга соврала ему о моем переезде. Хотя как соврала? В ближайший год я не собиралась возвращаться в город. А может, и того больше. Мои планы были очень расплывчатыми. В деревне хотя бы был сад с яслями, а в городе такой роскоши ждать не приходилось. Для меня было важно как можно быстрее вернуться в строй и начать работать. Запас денежных средств оставался у меня приличный. Да и квартиру я продолжала сдавать. Правда, уже другим людям, но доход от этого меньше не стал. Благодаря знакомому Риты, тому самому юристу, я узнала о многих пособиях для матерей-одиночек, и, в принципе, мы могли жить на них без роскоши, но тем не менее. Однако я понимала, что чем дальше, тем больше денег нам понадобится, поэтому вопрос с возвращением в рабочий строй стал достаточно остро. Мой работодатель снисходительно отнесся к новостям о моей беременности, даже невзирая на тот факт, что я практически перестала работать. Да, в больницах было туго с интернетом, и у меня просто не было возможности выходить в смены. А первые полгода после родов я старалась наладить график, и мне снова было некогда. Потихоньку, Но и этот вопрос мне удалось решить. Я снова начала зарабатывать деньги. Растила сына и изредка приезжала в гости к Рите, но продолжала жить на даче. Пётр, как и говорил, покинул страну, но не забывал писать мне. На личные темы не общались, скорее переписка из вежливости и некоторые уточнения по недвижимости. Ключи от его машины я передала другу, за квартирой следила Рита, а я жила на даче. Даже привела в порядок палисадник и землю сзади дома. Правда, так и не призналась Петру, что в его доме живет маленький проказник. Как только сын научился ходить, превратился в юного исследователя. Все ему было интересно. Что скрывается под обоями, как будет выглядеть белое кресло после красного фломастера, можно ли испортить ковер манной кашей. Скучать с ним не приходилось, но благодаря работе, пособиям и сдаче недвижимости я умудрялась исправлять все его шалости. Пришлось рассказать Петру, что в доме по моей вине был сделан небольшой косметический ремонт. Однако вместо ожидаемых проблем он оплатил все расходы и попросил по возможности сменить мебель. Денег на нее он тоже выслал. В общем, отношения с моим арендодателем оказались просто великолепными. На фоне налаживающейся жизни я уже не стремилась отдать ребенка в садик в столь юном возрасте. Да и время пролетело очень незаметно. Скоро владелец загородной недвижимости возвращается в страну, а я вернулась в город. Илюше пару месяцев назад исполнилось 2 года. Герман давно меня не ищет, а я не интересуюсь его жизнью, поэтому мы смело переехали в свою однокомнатную квартиру. Пусть я и потеряла часть дохода, но ни о чем не жалею. К тому же это временно. Я уже выставила квартиру на продажу и нахожусь в поисках чего-нибудь более просторного. Сын привык, что мы всегда вдвоем в просторном доме. Часто выходим на улицу, а он мог там играть. В городе это роскошь. Пока перестраивались на новый режим с новыми правилами, Илья не переставал хандрить. Ему не нравилось абсолютно все, а выходить на детскую площадку мы могли только раз в день. В остальное время я работала и параллельно присматривала за ребенком. Тогда я поняла, что ему здесь скучно и тяжело морально, а это меня не устраивало. Подсчитав свои накопления и нынешний доход, я пришла к выводу, что вполне могу позволить себе частный детский садик. Нужно было продержаться чуть больше года, пока получим направление в государственный. Удивительное совпадение, но необходимый мне садик с подходящей ценой и графиком пребывания нашелся рядом с домом Риты. Место отличное. По правде говоря, да и мне стало значительно легче, когда я отводила сына и могла заниматься своими делами. Подруга снова выручила и предложила воспользоваться ее квартирой в качестве офиса. Так и получилось. Утром я отвозила ребенка в садик и до вечера работала из ее дома, а потом забирала сына, и мы ехали домой. Вот и сегодня мы собирались провести день по привычному маршруту, но у Риты оказался незапланированный выходной, и она предложила провести этот день вместе. Кстати, крестной она все же стала. Крестным за неимением другого выбора пришлось попросить стать церковного служителя. «Мама!» — произносит по слогам Илья и конючит, просится на ручки. Маленький хитрюга знает, как растопить мое сердце своей невероятной улыбкой с крошечными ямочками на пухленьких щечках и взглядом, наполненным любовью. «Нет, Илюша, идти нужно ножками!» Присев на корточки, указываю сынишке на входную дверь в подъезд, но он слишком хитер, не упускает момент и просто виснет на моей шее. Сдавшись, подхватываю его на руки и буквально бегу по лестнице. Пусть я слишком слабохарактерная, но сейчас хочу просто отдохнуть, поговорить с подругой, которую давно не видела. Илья смеется по дороге, думает, мы играем, а увидев свою крестную, маленькая обезьянка радостно пищит. «Ита! Ита!» — выкрикивает Илья и тянет к ней руки. «Привет, маленький хулиган!» Рита улыбается и с радостью забирает мою ношу себе. «Пойдем, милый, я уже приготовила тебе кашу». «О!» — обиженно хнычет. Говорить он практически не умеет, зато все понимает и всячески пытается показывать свои эмоции, хорошие они или плохие. Услышав о каше, Илья хмурит брови. В такие моменты меня пробирает до дрожи. Уж слишком он становится похож на своего отца. Вылитая копия Германа. Рита улыбается, помогает Илье снять обувь и куртку, а потом ведет к столу. Сын не сопротивляется, знает, что проще съесть кашу, да и мы не завтракали. Покормив ребенка и сделав себе по кружечке кофе, мы перебрались в зал, включили мультики, разложили игрушки и позволили себе немного поболтать, пока ребенок занят делом. «Так почему-то сегодня выходная?» Сажусь на диван и одним глазом посматриваю, как Илья раскладывает карандаши вокруг альбома. «В офисе тараканов травят», — улыбается подруга. «Никогда не думала, что буду радоваться этим паразитам». «Да, что-то тебя совсем загоняли». Последний год Рита работает на износ. Один выходной в неделю. Все остальное время она на работе, причем даже домой тянет свои бумажки. Раньше она говорила, что все это, чтобы у меня была поддержка. Но финансовая помощь мне не требовалась от слова совсем. Мои накопления в банке никогда меня не подводили. «Рит, может, тебе в отпуск пора?» Сложно не заметить, как сильно Рита похудела и как осунулось ее лицо. Подруга кривится и отрицательно качает головой. Улыбка на ее лице появляется только при взгляде на Илью и когда он приносит ей странный и корявый рисунок. «Ня!» — сынишка отдает листочек и снова бежит к карандашам. «Машка, да какой отпуск?» — Рита снова вздыхает. «Я вообще уволиться хочу. Достало все. Новую работу найду, где не нужно свое здоровье оставлять во благо руководства». «Ну и правильно». Горячо поддерживаю ее идею. «У тебя большой опыт, неплохое образование, ты отличный специалист, найдешь работу лучше». Рита благодарно улыбается, и мы переводим разговор в более безобидное русло. Илья играет, периодически приносит свои рисунки и снова убегает. Сын не обращает внимания на мультики. Мы решаем переключить телевизор на другой канал и попадаем на новости. Смотрю их крайне редко, в основном в виде шума на заднем фоне, но тут что-то заставило прислушаться к ведущей. «На известного бизнесмена было совершено покушение», — вещает женский голос с экрана, и мы с Ритой, как по команде, переводим взгляд на экран. «Это точно наш город. Улица в центре. Девушка с микрофоном стоит напротив неоновой вывески какого-то пафосного заведения и продолжает свой рассказ». Вчера ночью легковой автомобиль на полной скорости сбил владельца клуба «Фокс». Пострадавшим является бизнесмен Грачевский Герман Станиславович. Воздух в комнате загустел, а напряжение сковало мое тело. По данным с видеокамер, владелец легкового автомобиля ожидал появления Грачевского. Сбив свою жертву, преступник скрылся с места. Полиция уже работает над этим делом. К счастью, бизнесмен выжил. Скорая успела вовремя, и на данный момент его жизни ничего не угрожает. Кажется, сердце мое в этот момент пропустило удар. Вся выдержка полетела к черту. Если бы не Илья, наверное, я не смогла бы сдержать слезы и удушающее чувство боли.